Составьте список из 5 убеждений, жалоб, действий, обстановок, которые постоянно вам мешают. А затем запишите ряд способов, которые могли бы помочь вам в немедленном решении сложившихся проблем.